Медные копи. «Здесь, в Родезии, нам нужна талантливая молодежь», — уверял Симус Тэтчер, неугомонный агент по найму, прилетевший к Говарду в Персидский залив за 3000 миль. Слова избитые, но Говард, тем не менее, был польщен. Медная компания предложила ему дом, машину и большую зарплату, часть которой можно откладывать. Волю наговорившись, выпив виски, пожав руку Джулии и заполучив подпись Говарда, Симус Тэтчер умчался на поиски новых кандидатов. И, поминай, как звали. «Станем разводить чудесные розы», — пообещал Джулии Говард. «Ты сможешь рисовать? В саду, как Моне, в Живерни?» На прощание Джулия пошла с Трикси на пляж, чтобы дети могли в последний раз побыть вместе. Трикси была резка, грубовата, она терпеть не могла прощаться. «Куда ж ты собралась?» — спросила она. «В Северную Родезию, в Альбо, городок при медных копиях». «Ты уж прости, но на мой вкус ничего хорошего», — буркнула Трикси. «Что тебе там делать? Умрешь со скуки». Слова о Трикси задели Джулию. «Надеюсь, что снова смогу рисовать», — объяснила она и добавила. «Я думала, ты порадуешься за меня». Трикси отыскала темные очки, нацепила. «Ты моя лучшая подруга. С чего мне радоваться, если ты уезжаешь?» Уилл и Уэйн прыгали в набегавшую волну, сталкивались друг с другом, заливисто хохоча. «Будем переписываться?» — предложила Джулия. «Чушь!» — фыркнула Трикси. «Я за всю жизнь не написал ни одного письма и начинать не собираюсь. У нас в пансионе за каждую ошибку в слове выдирали по волоску, а за неправильные знаки препинания — по два. Я пообещал этим уродам, что больше не напишу ни строчки, и слово держу». Трикси поправила очки. «Рано или поздно тебе надоест всюду таскаться за Говардом». «Я его люблю», — ответила Джулия. «Сама понимаешь, я не об этом». «Но долго ли ты выдержишь в шахтерском городишке? К чему ты клонишь? Умной женщине там не место». «Здесь тоже», — возразила Джулия. «Говарду нужно новое дело». Трикси покачала головой. «Америка, дорогуша, вот где твое место». Трикси стерла салфеткой крем от загара, поднялась и подозвала Уэйна. «Сынок, иди сюда, скажи до свидания». «Пока дети бежали». Трикси сунула в руки Джулии подарок в нарядной упаковке. Уэйн скорчил Уиллу рожу, а тот в ответ показал нос. Подруги задумались, стоит ли заставлять детей прощаться по-настоящему, но такой печальной сцены никто бы не вынес. Джулия и Трикси обнялись, шепнули друг другу «до свидания» и расстались на пляже. «Уэйн поедет с нами?» — спросил Уилл, глядя вслед ему и Трикси. «Нет, сынок, он останется здесь с мамой». Уилл выругался под нос. «Что ж, на этот раз можно простить». Дома, вместе с Говардом, Джулия развернула подарок Трикси. 6 бокалов для виски с эмблемой Dutch Oil и набор мешалок для коктейлей. «Ах, как трогательно!» — хмыкнул Говард. «Еще бы боксерские перчатки и пластырь в придачу, и мы с тобой зажили бы, как они». Альбо. До нынешнего рассвета Альбо был всего лишь придорожным поселком на поросшей кустарником плоской равнине между двух горных кряжей. Но мировые цены на медь росли, а горы оказались сложены из блестящего металла. Теперь, на исходе 50-х, Альбо стал самым подходящим местом, чтобы поселить сотрудников медной компании. Землю в одночасье раскупили, построили дома для белого начальства, дав улицам ласкающий слух названия «Райская», «Аркадский бульвар», «Площадь Утопии». Часть города отвели черным рабочим. Здесь названия были не столь поэтичны. Улица А, улица Б, улица В. Были и другие отличия. Начальство жило в беленых домах с черепичными крышами, свинцовыми рамами и подогревом полов, не говоря уж о канализации. Черные рабочие были лишены всей этой роскоши, зато им провели электричество. Ровно в 10 его отключали, но это не повод для жалоб. По словам одного чиновника, новые дома куда лучше тех халуп, где рабочие жили прежде. Говарду поручили разработать для компании систему фильтрации воды, чтобы вымывать полезное сырье из гор шлака, остававшихся после добычи меди. Об охране природы в те годы еще мало задумывались. Задачей Говарда было выжать как можно больше денег. Роза заявила в письме: «Ничего хорошего для карьеры Говарда. Почему вы так быстро надумали переезжать? И отчего именно в Северную Родезию? Как мне теперь видеться с внуком? Вы же знаете, водить я не умею». А на этом ужасном поезде через водопад ни за что не поеду. Вашему браку от переезда один вред. Для здоровой семейной жизни нужно постоянство. Взгляните на таитян. Живут себе на островах, отрезаны от мира и об изменах не помышляют. Браки у них на всю жизнь. Джулия в ответ послала нечеткую фотографию Уилла, чтобы недостаток фамильного сходства не бросался в глаза. Трехлетний Уилл был круглолицый, с копной льняных волос, а в глазах притаилась грустинка, наследство забытого отца Уолтера Бойда.